А ведь есть еще завтраки, обеды и ужины. Устраивают их, разумеется, в интересах дела, и Федерико нередко просит меня на них присутствовать. Самая мучительная встреча за столом произошла много лет тому назад с Ингмаром Бергманом за столиком ресторана «Отель Хаслер» в районе Тринита-де-Монти. Продюсеру Мартину Поллу, американцу с европейским образованием и европейскими манерами, пришла в голову идея выпустить «Любовный дуэт» — фильм в двух эпизодах, снятых Феллини и Бергманом. В тот вечер за столом должна была состояться встреча двух знаменитых режиссеров для окончательного обсуждения этого плана. Однако на глазах у Полла, прямо за столом, эта идея родила, стала набирать силу и почила естественной смертью. Оба режиссера, похоже, настроились на то, чтобы задавать вопросы, но ни тот, ни другой не обнаружили ни малейшего желания поделиться сюжетом своего эпизода. Наконец Феллини, бывший в тот вечер молчаливее Бергмана, внес решающее предложение. «Давай сделаем так. Начнем переписываться. Будем писать друг другу много писем. Ты из Стокгольма, я из Рима. В них мы станем обмениваться идеями, рассказывать о своих чувствах, о том, что нас волнует». И так постепенно фильм и его атмосфера приобретут более определенные очертания. Пол, по-видимому, сразу понял, что фильму этому не суждено появиться на свет, и стал прямо на глазах бледнеть. Бергман же принял предложение Феллини с восторгом. В общем, нам уже было ясно, что план провалился, но все мы продолжали уверять друг друга в противоположном, неискренне улыбаясь и похлопывая друг друга по плечу. Кстати, я неверно сказал, что фильм так и не получился. Получился. Но это были уже два самостоятельных фильма Феллини и Бергмана. Что до человеческих качеств, то я считаю, что лучшая черта Феллини — способность дедраматизировать любую ситуацию, иногда одной остроумной репликой. Мне вспоминается дружеская вечеринка, устроенная лет 10 тому назад во Фреджине. На ней присутствовал и Антониони, которого, то было время его работы над веселящимся Лондоном, за пару недель до этого задержали в лондонском аэропорту, обвинив в том, что он пытался провести немного марихуаны, спрятав ее в ботинок. Хозяйка дома отозвала Феллини в сторонку и конфиденциально попросила его расшевелить своего старого друга, выглядевшего в тот вечер каким-то унылым. Феллини тут же подошел к нему, снял с ноги ботинок и протянул его Антониони со словами: «Закурим, Микеланджело!» Антониони за живот схватился от смеха. К нему сразу вернулось хорошее настроение. Своеобразные отношения сложились у Феллини с таксистами. Несколько лет он уже не водит машину и нередко вызывает такси по телефону. Федерико, человек в высшей степени пунктуальный, обычно ждет машину внизу. И когда она подходит, усаживается рядом с водителем, внимательно к нему приглядывается, начинает задавать вопросы. Завязывается беседа, которая не затухает до конца поездки. Однажды после 10-минутной тирады Феллини водитель осмелился его перебить. «Дотторе, может, вы скажете все-таки, куда нам ехать?» «Дотторе» — распространенное среди итальянцев обращение к людям с высшим образованием. Чтобы по-настоящему разозлить Феллини, достаточно начать расспрашивать его о последнем фильме, о значении некоторых усмотренных в нем символов. Тогда он отвечает: «Нечего усматривать. Никакой символики там нет. В моем фильме вообще нет ничего, кроме того, что вы видите. Если вы относитесь к нему как к какой-то головоломке и рассчитываете найти в нем некий тайный, скрытый смысл, вас ждет разочарование. Так что, когда вы идете на мой фильм, советую вам смотреть его таким, каков он есть, каким я его сделал». Феллини рассказывает о фильме «Джинджер и Фред». «Если журналисты иногда жалуются, что я выдумываю всякие истории, когда они просят меня рассказать что-нибудь о фильме, над которым мне предстоит работать, это вовсе не означает, что я хочу набить себе цену. Просто человек, сидящий передо мной, должен что-то написать о нашей беседе. И когда мне, как это бывает довольно часто, сказать ему действительно нечего, задача его очень осложняется. Я начинаю придумывать какие-то истории, планы, замыслы, идеи. В общем, импровизирую, чтобы помочь другу-журналисту. Пусть не считает, что зря потратил время».